как распускаются разные деревья. Листики липы выходят сморщенные и висят, а над ними розовыми рожками торчат заключавшие их створки почек. Дуб сурово развертывается, утверждая свой лист, пусть маленький, но и в самом младенчестве своем какой-то дубовый. Осинка начинается не в зеленой краске, а в коричневой, и в самом младенчестве своем монетками и качается. Клен распускается желтый, ладошки листа сжатые, смущенно и крупно висят подарками. Сосны открывают будущее тесно сжатыми смолисто-желтыми пальчиками. Когда пальчики разожмутся и вытянутся вверх, то станут совершенно как свечи. Внизу на земле вся лиственная мелочь показывает, что и у нее такие же почки, как у больших, и в красоте своей они внизу ничуть не хуже, чем там наверху, и что вся разница для них во времени. Придет мое время, и я поднимусь. В золотистых, оранжевых сорочках рождаются новые веточки елки, и когда они выходят, сороки летят и цепляются за невидимые паутинки и тревожат напрасно всех лесных пауков. Новорожденные ветки светло-зеленые на темной старой зелени, частые, изменяли весь вид угрюмого дерева. Но и в такие солнечные дни эти елки сохраняют свое непокорное наивному счастью лиственных деревьев достоинство. Ранней весной от солнца еловый лес зеленеет, но когда береза распустится, он становится еще чернее, чем был, как будто по березе понял, что не стоит вообще зеленеть на земле. А березку ничего не смущает, как зеленое воздушное видение стоит, скрывая свой белый ствол в еловой черноте. Молодые елочки, маленькие, дают прирост лапками светло-зелеными в сравнении с основной темной зеленью елей почти белыми. На эти белые лапки у совсем крошечных елок смешно смотреть так же, как на лапищи маленьких щенят. До того хорош бобрик частых еловых самосевов, что хочется его погладить ладонью, и даже в голову тут не приходит, что в этом столь мирном сожительстве родных елочек происходит война с изреживанием. Процент изреживания в этой мирной жизни елочек во много раз больше, чем на войне у людей. Играла кудрявая береза своими листиками, трепетала осина, и между ними дремал молодой дуб. Невозможно нежные создания вырастают в лесу из какого-нибудь желудя, уроненного сойкой или белкой. Нитки, не толще, чем бечевка, поднимаются от земли и расходятся тремя нитками, такими тоненькими, что удивляешься, как это они держатся. И каждая из этих трех ниточек, поднимаясь над травами, оканчивается огромным дубовым листом. Дуб, если попадет на опушку на просеке, не поглядит на соседние елки, а вывернет свои державные суки прямо по ним к свету. Среди друзей. Впереди на солнце от легкого ветра волновалась пересекающая просеку паутина. Оказалось, будто эта стрелка летит и вспыхивает на солнце, то тут, то там. Невозможно бывает при солнце приблизиться и увидать такую паутину, но на этот раз случилось. Эту невидимую тонкую паутинку оседлала двоежка старой сосновой хвоинки. И так мне было хорошо на душе, что я наклонился под хвоинку и оставил за собой незадетую паутинку с перебегающими по ней солнечными стрелками. Так я шел между деревьями в лесу, а в сердце чувствовал, будто я между людей прохожу. Шел в лесу долго. И, вероятно, стал уставать. Мысли мои стали снижаться и уходить из лесу домой. Но вдруг я почувствовал себя внезапно радостным и возвышенным. Глянул вокруг и увидел, что это лес стал высоким, и стройные прекрасные деревья своим устремлением вверх поднимали меня. Чем выше поднимается дерево, тем и крылышки ветки постепенно поднимаются, как будто собираясь по воздуху с силой ударить, вырвать дерево и унести его к солнцу. А самые верхние крылышки совсем высоко поднимаются, и на самом верху пальчик елки показывает направление вверх. Бывает, тишина приходит в лес просто, и все смолкает, и сам где-нибудь замрешь на пеньке. А бывает, деревья, кусты, травы, птицы как будто сговорятся друг с другом, скажут «будем молчать», и все делают тишину, и сам глубоко задумаешься, и по-новому смотришь на далекое старое. Не шевельнется ни одна веточка, ни один листик не дрогнет, и только по форме крон знаешь, деревья стоят, как восковые. Никто не может сделать из воска все так неправильно, а в общем, чтобы выходило из этого лучше правильного. И вот чувствуешь щекой, будто кто-то из глубины леса дохнул на тебя. Или это так показалось? Нет. Вот тоненький, в вязальную спицу и длинный почти до груди человека, увенчанный цветущей метелкой пырея, стебелек пошевельнулся, кивнул другому, и другой нагнулся и кивнул третьему, а дальше там папоротник на одном стебельке перешепнулся с другими, и все о том же, что чувствую я своей щекой. В полной тишине наверху лес дышит изнутри. Как человек.